Глава 30. Идея была идиотской. Ну, во-первых, Глебу надо помочь. Во-вторых, как упустить случай взять реванш у Альбины Витальевны? Мама Глеба сама придумала, что Лиза жаждет заполучить ее сына из-за денег. Ладно, пусть убедится, что не в деньгах счастье. Лиза и Глеб вернулись в гостиную. «Я похищаю вашу сотрудницу», – шутливо поклонился Глеб Игнату Федоровичу. «Не возражаете?» «Нет-нет, разумеется, не возражаю. Не допоздна?» «Это как Лиза пожелает». «Я пожелаю не допоздна», – пообещала девушка. «Ладно, отпускаю нашу бесценную сотрудницу, но при условии, что вы ее проводите до дверей дома. Разумеется, сдам с рук на руки в целости и сохранности», – пообещал Глеб. Пока ехали, Глеб давал Лизе указания. «Итак, ты моя девушка. Мы с тобой встречаемся, несмотря на то, что ты перестала у меня работать». «Твоя мама будет в шоке», – заметила Лиза. «Зато, может, поймет, что не надо на меня давить. Но главное, я избавлюсь от знакомства с внучкой этих Максаковых. Ты даже не представляешь, какие они». Глеб задумался, подбирая слово. «Великие. Обещаю, я тебя никому в обиду не дам». «Твоих родителей и их гостей не шокирует, что я не их круга?» «И что?» – рассмеялся Глеб. «В нашей стране все люди равны». Уже смеркалось, когда они подъехали к дому родителей Глеба. Четырехэтажная помпезная сталинка. В городе его называли профессорским домом. Тут с давних пор жили заслуженные преподаватели, профессора, ученые. Квартиры тут продавались редко, они переходили по наследству. Глеб позвонил в домофон. Он весело щелкнул, Глеб распахнул дверь перед Лизой. «Прошу». «Ты уверен, что твою маму не хватит кондрашка, когда она меня увидит?» На всякий случай поинтересовалась Лиза. «Она крепкий орешек», – заверил Лизу Глеб. Сказать, что лицо у Альбины Витальевны при виде Лизы вытянулось, это не сказать ничего. «Ты с ума сошел?» – перевела она взгляд на сына. «Ты зачем повариху привел?» «Лиза не повариха. Лиза моя девушка», – лучезарно улыбнулся Глеб маме. «Девушка?» – выдохнула та. «Твоя?» «Моя», – кивнул Глеб. «Алечка, что вы там стоите на пороге?» – раздался из глубины квартиры мужской голос. «Слава, тебе лучше подойти», – отозвалась мама Глеба. «И чем быстрее, тем лучше». В коридор вышел высокий мужчина лет 60. Совершенно лысый, но с пышными сидеющими усами. Он посмотрел на Лизу. «Добрый вечер», – протянул ей руку. В его глазах читалось недоумение. «Добрый вечер», – пожала ее Лиза. «Это моя девушка», – вставил веское слово Глеб. «А это мой папа, Станислав Игоревич». «С мамой ты уже знакома». Глеб по-свойски обнял Лизу за плечи. Первым порывом Лизы было скинуть руку Глеба, но она вовремя опомнилась. «Они же пара». «Очень, очень рад знакомству», – расплылся в искренней улыбке папа Глеба. Судя по реакции, он не горел желанием знакомить сына с гостьей из Лондона. «Она не девушка нашего сына, она его бывшая кухарка», – поджала губы Альбина Витальевна. «Это глупая шутка». «Алечка, не нервничай понапрасну. Лучше иди развлеки гостей, а я пока помогу Лизочке раздеться». Станислав Игоревич помог Лизе снять пальто. «Ты тоже сошел с ума?» – гневно посмотрела на мужа Альбина Витальевна. «Вы что, сговорились? Только кухарки в моем доме не хватало». «Алечка, дорогая, ну что ты говоришь?» – упрекнул ее муж. «В нашем доме рады всем. К тому же, как говорил вождь мирового пролетариата, даже кухарка может управлять государством. Все работы хороши». Это уже Маяковский сказал, если помнишь. «Нет классовых различий, есть классовые предрассудки. Все люди равны, все профессии почетны». Это сказал. «Прекрати цитировать великих людей!» — оборвала мужа мама Глеба. «Что подумают Максаковы?» Они подумают, что опоздали со знакомством нашего сына и их внучки. И лично я буду этому бесконечно рад». Альбина Витальевна сердито покинула прихожую. «Не обижайся на мою жену. Она немного взволнована», – доверительно сообщил Станислав Игоревич. «Почему-то считает наших гостей очень важными людьми». Отец Глеба пропустил вперед Глеба и Лизу. Они вошли в гостиную. На диване сидела пожилая пара. Крупный мужчина за 70 с роскошной шевелюрой седых волос и не менее крупная женщина с коротко стриженными крашенными волосами. На женщине было надето элегантное платье цвета антрацита, нитка жемчуга на шее, очень сдержанно и стильно. Пара удивленно посмотрела на Лизу. Потом одновременно перевела взгляд на Альбину Валерьевну. «Это знакомая Глеба, работала у него поварихой», – небрежно махнула рукой в сторону Лизы мама Глеба. «Позвольте вас познакомить», – выступил перед женой Станислав Игоревич. «Это Лиза». «А это наши давние знакомые – Светлана Анатольевна, Борис Павлович, их внучка Кристина. Ты, Глеб, кстати, видел ее в детстве, не помнишь?» «Нет», – признался Глеб. «Да, разумеется, тебе тогда было 5, а Кристина только родилась». «Стало быть, Кристине 23», – сообразила Лиза. Кристина была не просто красива, она была дивно красива. Девушка была одета в элегантный брючный костюм цвета слоновой кости. Она сидела в глубоком кресле, закинув ногу на ногу. «В прошлом году она окончила Сорбонну», – многозначительно посмотрела на сына Альбина Витальевна. «Очень много слышала о тебе». Кристина поднялась с кресла, протягивая Глебу руку для поцелуя. Тот пожал ее, тем и ограничился. «Мы обсуждали французских импрессионистов», – перевела взгляд на Лизу мама Глеба. «Кристина год жила в Париже». «Париж – прекрасный город», – кивнул Глеб. «Но мне больше нравятся маленькие уютные городки Прованса». «А ты романтик», – широко улыбнулась Кристина. Глеб пододвинул Лизе еще одно кресло, сам сел рядом на стул, взял ее за руку. «Им меня сделала Лиза», – не менее широко улыбнулся в ответ Глеб. «Ты что, возил ее в Прованс?» – не поверила своим ушам его мама. «Нет, ей нравится кофейня в этом стиле, французская деревня, очень милое местечко». «Разумеется, кому интересны импрессионисты, а кому поесть?» Поджала губы мама Глеба. «Давайте пить чай», – прервал жену Станислав Игоревич. «Это было очень кстати».